Глава первая. Новый дом. Интерлюдия. Борину, седьмой день, держали в четырех стенах. Девушка совершенно не представляла, куда ее могли отвезти похитители. Из единственного окна было видно только деревья, которые шелестом листвы под порывами ураганного ветра заглушали все звуки за окном. Первые двое суток про нее словно забыли. Какие-то мрачные мужики дважды в день молча приносили еду, а потом забирали посуду и также молча осматривали блокираторы, проверяя их заполненность магической энергией. Массивный стол, три стула, грубо сколоченный шкаф и кровать составляли всю мебель крохотного помещения с бревенчатыми стенами. В соседней каморке с трудом умещалась уборная с рукомойником. Что находилось за дверью ее тюрьмы, пленница не знала. Очнувшись после нападения, девушка проплакала весь первый день. Она пришла в ужас, вспомнив убийство Данкеса, и не могла себе простить, что пошла с ним через парк. Самое удивительное. Удирал пленнице слезы невесть откуда появившийся Мар, которому ничуть не мешали надетые на девушку блокираторы магии. Мало того, он ловко вытягивал из них энергию, используя слезы хозяйки как необходимый расходный материал. Впитывая живительную для себя влагу, Мар преобразовывал собственную структуру. Борина замечала это каждый раз, когда водный шарик зависал перед лицом. На второй день заточения явился мерзкий громила, чем-то похожий на мясника. Исходу принялся запугивать пленницу. Сначала велел ей сесть на стул посередине комнаты, а сам расположился на другом, напротив. Потом долго изучал девушку похотливым взглядом и, наконец, заговорил. «У тебя, девка, два пути. Будешь со мной ласкова и на все согласная. Глядишь, и останешься жива. Ежели начнешь строить из себя недотрогу, тебе будет очень больно и неприятно». Борина с самого начала не верила, что ее выпустят отсюда. Она даже удивлялась, почему до сих пор еще жива. Сейчас угрозы мордоворота оказали прямо противоположное действие, не на шутку разозлив пленницу. Глядя прямо в глаза визитеру, она жестко ответила, четко выговаривая каждое слово. «Тот, кто делает мне больно и неприятно, долго не живет». «Да что ты говоришь?» — всплеснул руками мясник. «Неужто сюда, на белых кобылах, уже спешат графы с виконтами? Мне начинать пужаться?» «Да многие вельможи и за себя-то постоять не в состоянии. Помощи от них не дождешься», — пренебрежительно заметила девушка. «Согласен с тобой, девка. Так на кого тогда у тебя надежа?» «Только на себя. Слышал о смертельных проклятиях?» Теперь взять врага на испуг решила студентка. «Сказки для малых детей!» С насмешкой отмахнулся мужик, скалясь во все свои 32. «Те двое, что ворвались в мой дом, тоже так говорили. И где они сейчас?» «Им просто не повезло, девка!» — выговорил громила, но ухмылка слегка потухла. «С блокираторами не особо поколдуешь». «Уверен, что тебе повезет?» «Сейчас и проверим!» Он резко поднялся и с размаху влепил пощечину пленнице, свалив ее со стула. «Ну и где твое проклятие? Меня сейчас должно разразить молнией!» Боли от удара Борина почему-то не ощутила. Только какое-то странное жжение. Сначала решила, что негодяй ударил ее кастетом с шипами. Присмотревшись, разглядела на его пальце массивное зубчатое кольцо. Гад намеренно решил пустить ей кровь. А под кольцом, неизвестно откуда, появившееся черное пятно. Этой черноты раньше точно не было. Я видела его руки. И тут пленница разглядела появившегося за спиной ее мучителя Мара. Питомец, похоже, принялся тянуть энергию из обидчика своей хозяйки. «Сейчас нет, а женщин бьют только трусы и слабаки, — ответила она, дотронувшись до щеки, которую мясник процарапал до крови. «Тебе не стоило распускать руки. Так ведь и без них легко остаться». Девушка решительно встала на ноги, а уже занесший для второго удара руку мясник вдруг почувствовал внутри себя странные изменения, словно из него разом вытекла вся жизненная сила. Взглянув на собственную ладонь, он обомлел. Пятно, которого раньше не было, увеличивалось прямо на глазах. «Ты что наделала?» «Да я тебя!» «А ты попробуй», — совсем осмелела пленница. «Или мне стоит перейти к ласкам?» Она сделала всего один шаг вперед, однако мужик тут же позорно сбежал, матерясь и обещая вернуться. В последующие дни данного слова не сдержал. Потом с вопросами стали приходить более вежливые господа, которые студентке не угрожали и не запугивали ее. Их интересовал исключительно профессор. О выставке и картине разговор ни разу даже не заходил. Тем не менее, Борина находилась в постоянном напряжении, в любой момент ожидая, что в комнату войдут садисты наподобие первого и возьмутся за нее всерьез. «Неужели Этман до сих пор не может меня найти? Он ведь снабжал меня какими-то амулетами, которые наверняка уже отправили сигнал. Но декан пока так и не появился. Эх, был бы на его месте Платон, наверняка бы нашел меня и спас». Девушка вызвала в памяти образ горца. «Где же ты, когда так нужен?» Все амулеты с нее сняли сразу, поэтому другой защиты, кроме питомца, у пленницы сейчас не было. Переживания хозяйки стимулировали Мара наращивать мощь. После того, как магический питомец смыл кровь с ее щеки и залечил шрам, он словно получил новый толчок в развитии. Шарик мог теперь становиться едва заметным, укрепил общую защиту девушки и научился раздваиваться по типу ядро-оболочка. Теперь одна его половина была способна обволакивать тело Борины, обеспечивая защиту, а вторая, находящаяся в шарообразном состоянии, становиться ядром для атаки. Погрузившись в размышления, пленница не заметила, как наступил полдень. А ведь завтрак ей так и не принесли. Может, про меня вообще забыли. Было бы неплохо. Жаль, Мар не способен удаляться от меня на большие расстояния. Добрался бы до города, нашел профессора и сообщил обо мне. Ага, сообщил бы он. А как? Девушка мысленно обратилась к той части питомца, который являлся водным шариком и отвечал за атакующие действия. Обычно он прятался в волосах. «Мар, где ты там?» Защитник сразу возник перед хозяйкой. «Ты слова написать сумеешь?» — задала она вопрос. Безмолвный шарик принялся совершать круги в воздухе. Они с Маром выучили три ответа. «Да» — движение вверх-вниз. «Нет» — из стороны в сторону. «Не знаю» — по кругу. Такие же ответы могла давать и оболочковая часть питомца, точечно нажимая на тело девушки один, два или три раза. «А сможешь изобразить такое?» Борина на запотевшем стекле написала «Помоги» и свое имя. Водный шарик спустился на пол и повторил надпись. «Какой же ты умный!» — произнесла вслух пленница. «Увидел бы это профессор, сразу бы за тобой отправился. Или Платон. Но ты не птичка, далеко от меня не улетишь». Она тяжело вздохнула. В этот момент дверь резко распахнулась. В комнату ворвался незнакомец и моментально выстрелил по Мару заклинанием. Вокруг водного шарика образовалась полупрозрачная сеть, притянувшая добычу к ворвавшемуся. «Магический питомец?» — злорадно произнес волшебник. «Хочешь, чтобы он выжил?» Некоторое время Борина пребывала в замешательстве, но все-таки сумела взять себя в руки. «Не стоит его убивать», — произнесла девушка почти спокойно. «Назови хоть одну причину», — упиваясь собственным превосходством, предложил похититель. «Думаю, вы и сами знаете. Он слишком ценен. И очень опасен, пока подчиняется тебе. Хочешь сохранить игрушку? Отдай его привязку мне». «Ничего не получится. Он подчиняется только мне». Девушка действительно не слышала о возможности передачи. Однако ты в силах приказать питомцу подчиняться другим. Правда, приказ действует всего 10 дней, но что нам помешает повторить эту процедуру? Не правда ли? Пленница настороженно осмотрела волшебника. Высокий, стройный брюнет с тонкими аристократическими чертами лица. Бурина старалась не глядеть ему в глаза. Колючий взгляд незнакомца пугал. «А если я откажусь?» — после довольно длительной паузы произнесла девушка. «Сначала умрет он, а потом и ты, оставшись без защиты. Вы за мной подсматривали? А как сама думаешь?» «Это подло!» — в сердцах выпалила девушка. Почему-то сейчас ее больше всего задело, что за ней могли подсматривать везде, даже в умывальне. «Борина, не усугубляй свое положение. Отдать привязку — лучший для тебя выход. Чтобы потом вы меня убили? Дура, что ли?» — покачал головой волшебник. «Магический питомец жив, пока цела ты». Борина знала об этом из книг, найденных в библиотеке, но не желала показывать свою осведомленность. «И зачем он вам?» «Не задавай глупых вопросов!» Раздраженно отмахнулся от нее волшебник. Маг не планировал использовать круглый мячик лично, но круглый мячик мог решить большую проблему его отпрыска. «Отдать своего питомца!» Убитым голосом произнесла она и вдруг почувствовала легкое давление в груди, словно ее кто-то ткнул пальцем. В следующее мгновение пришло осознание. Вторая половина Мара осталась с ней. «И чем скорее, тем лучше, Борина!» «Допустим, я это сделаю. И что взамен?» Уже другим тоном ответила она. «Считаешь, что можешь торговаться в твоем положении?» «Конечно», — заявила пленница. «Разумеется, в определенных рамках. Например, еда. Люди едят минимум 3 раза в день. Это только собак кормят 2 раза. И даже у них еда получше той, что приносят мне. А еще каждой женщине нужна теплая вода утром и вечером». «А если я откажусь?» — один в один повторил он ее же вопрос. «В таком случае через 10 дней я вряд ли смогу повторить перепривязку питомца». Брюнет усмехнулся. «Договорились, Борина. А Этман, оказывается, умеет выбирать учениц. Я тоже предпочитаю работать с умными людьми. Тогда не будем тратить мое время. Сейчас сниму с тебя блокираторы и приступим». Комнату волшебник покидал вместе с Маром. Точнее, той частью, которая была в форме водного шарика. «Ты здесь?» — мысленно спросила пленница. Однократное нажатие подтвердило ее предположение. «Этот гад ничего тебе не сделает», — задала она второй вопрос. Двойное нажатие стало ей ответом. Столица неприятно удивила грязными улицами, на которых было непривычно многолюдно. Последний раз такое скопище людей я видел в прежнем мире во время новогодних гуляний. Кроме того, поразила плотность застройки. Не помню в других городах Меригии настолько тесного расположения домов и узких улиц со множеством углов. По пути 2 раза проходили через охраняемые стражей пропускные пункты, на которых у подозрительных лиц проверяли документы. Нас пропустили по бумаге, предъявленной учителем. После 2-го кордона начались дома посолиднее, с ухоженной территорией вокруг, поэтому зданий стало меньше, а сами улицы более просторными. «Вот мы и в столице», — сообщил учитель. «Юго-восточный округ, самая отдаленная окраина города». «А до него что было?» — спросил я, оглянувшись назад. «Так называемое предместье. С этой стороны оно разрослось особенно. Зато наши документы никто не стал смотреть». Ургас во время визита к волшебнику, купившему школу, попросил помочь с приглашением в столицу, чтобы без волокиты попасть в город. Бумага пригодилась именно в юго-восточном округе. В других районах, кроме приглашения, могли попросить и документы. Кортис выехал раньше остальных на 3 дня, чтобы успеть к нашему прибытию приобрести новое жилье. Он собирался осмотреть с 10 предложенных вариантов и внести аванс за понравившийся. Затем нанять слуг и подготовить дом для проживания. Адрес мы получили вчера утром. Как сказал учитель, Кортис, как баронет, с покупкой жилья справится быстрее, нежели любой из нас, поскольку и сам он человек довольно ушлый, да еще и титул имеет, пусть даже самый нижний. Насколько я успел понять, за неполный год проживания в Меригии титулованные особы здесь имели ряд привилегий, которые выделяли их среди прочих дворян, не говоря уже о неродовитых согражданах. Впрочем, и среди последних встречались весьма почитаемые люди. К ним относились прежде всего высокоуровневые маги. Например, достигший 7-го ранга волшебник приравнивался к дворянину без титула. Если маг поднимался еще на 2 ступеньки, он уже мог претендовать на титул баронета, непередаваемый, впрочем, по наследству. После 12-го ранга волшебник получал право основать собственный род. Однако волшебников рангом даже выше 10-го в Меригии можно было сосчитать по пальцам. Опять же, успехи в магии не всегда являлись достаточным условием получения дворянства. Учитель говорил, требовались еще рекомендательные письма от высшей знати и подтверждение из канцелярии Его Величества о получении щедрого пожертвования в казну королевства. «Даже если будут звать в бароны, не пойду, пусть и не уговаривают, а то начнется». Оскорбил светлость, назвав сиятельством, на одного не так посмотрел, другому не кивнул, этого послал не по тому адресу, тому неправильно по морде врезал. Мы подъехали к высокому сплошному забору, за которым виднелось большое 4-этажное здание. «Если не ошибаюсь, это здесь». Ургас спешился и подошел к воротам. Массивные створки начали расходиться по сторонам. За ними нас встретил Кортис. «Господа, рад приветствовать всех в новом доме!» Чопорно произнес он, затем усмехнулся и продолжил. «Так, ученики, пока мы с мастером будем заняты, распрячь лошадей и определить их в стойло. Конюшня слева, потом душ». Он кивнул в сторону душевых кабин с большими бочками наверху. «Сменить одежду и в трапезную. Через час, чтобы все были готовы получить задание на сегодня. Если имеются вопросы, зададите во время завтрака. Действуйте». Позавтракав, мы разместились по комнатам 4-го этажа. Когда поднимались туда, заметил, что входы на 2-й и 3-й были забиты досками, покрашенными серебристой краской. Это было более чем странно. Поскольку разгадывать загадки сейчас было некогда, поспешил спуститься вниз на обещанный осмотр подворья. Экскурсию для нас на правах хозяина поместья проводил Кортис. Сделка купли-продажи была оформлена на него, как на титулованного дворянина. Так что теперь баронет перестал быть безземельным. «Запоминайте, ученики!» — вводил нас в курс дела новоявленный владелец особняка. «Вдоль забора проложена беговая дорожка. При должном темпе преодолеете ее за 10 минут. Вон та лужайка вскоре станет полигоном. Конечно, не таким шикарным, как в Руданах, но на первых порах сойдет. Сад нам достался ухоженный, поэтому я взял на работу прежнего садовника и нанял парочку привратников приглядывать за контуром предместья. Еще в доме будут работать уборщики, прачка и повариха. С ними познакомлю позже. В дальнем углу расположен пруд. Он немного запущен, но садовник обещал почистить, так что вскоре там появится рыба. Окружавший здание участок земли оказался почти вдвое меньше территории вокруг школы в Руданах. И все же он впечатлял. Сад, пруд, лужайка, клумбы, беседки для отдыха. Мне казалось, все это должно стоить немалых денег. Однако спросил о другом. «Кортис, а почему двери на 2-й и 3-й этажи забиты досками, да еще покрашены в серебристый цвет? О доме расскажу чуть позже. Что еще желаете узнать о поместье? А сколько оно стоит?» — опередил меня Ишит. Нашего целителя всегда волновали денежные вопросы. Кортис ответил не сразу. Сначала внимательно осмотрел каждого, словно решал, рассказать или нет. Затем все-таки смилостивился. Гораздо меньше, чем я думал. Всего 5000 золотом. Хотя самые скромные домики по соседству с меньшими земельными наделами стоят вдвое дороже. В чем тогда подвох? Ишида встревожила неправдоподобно выгодная сделка. А вот теперь вернемся к вопросу Алтона о забитых досками дверях на двух этажах. Это сделано, чтобы не пускать туда людей и не выпускать оттуда привидения. Раньше соседи занимали только второй этаж, но когда прежние хозяева попытались изгнать нежелательных жильцов, погибли два волшебника, а привидения заняли еще один этаж. Жаль, конечно, отнятой территории, но зато мы сэкономили прорву денег. «А разве это не опасно жить по соседству с привидениями?» — спросил Игун. «Они-то вовсе не безобидные призраки. Мы не трогаем их, они не трогают нас. Свободных комнат хватает, участок земли подходит. Пока меня все устраивает. На этом, господа ученики, осмотр территории окончен. Топайте к мастеру Ургасу, получайте задание и начинайте работать. Отдых во время прогулки до столицы окончен». Ничего себе отдых. Наши тренировки продолжались всю дорогу к новому месту жительства. Конечно, не в прежнем режиме, но прокачка каналов происходила даже во время движения. Учитель снабдил всех пустыми накопителями, которые мы заряжали до полного истощения собственных магических источников. Кроме того, атаковали друг друга легкими тренировочными заклинаниями и отражали их без помощи защитных амулетов. После нескольких таких боев понял, что ментальные атаки на меня практически не действуют. Учитель предположил, что теневые образы могли выработать некоторые пассивные навыки, один из которых способен блокировать воздействие на мозг. И сказал пару слов о тенях, которые назвались «щитовиком» и «опасником». Первый был силен в создании оборонных заклятий, а второй позволял ощущать опасность. Больше Ургасу добавить было нечего. Помимо прокачки каналов, мы при любом удобном случае еще занимались медитациями, чаще всего перед сном и по утрам. После входа в транс я постоянно посещал жизненный источник, пытаясь изучить пустотный камень, но особыми успехами похвастаться не мог. Поговорить с теневыми образами тоже не получалось. Дверь к магическому источнику постоянно была заперта. Учитель на сегодня выдал задание исключительно на физические упражнения. Они с Кортисом покинули особняк, а мы отправились на пробежку с утяжелителями. Потом подтягивались на турнике, сражались деревянными мечами, соревновались в метании ножей. Так и не заметили, как время подошло к обеду. После трапезы у меня возникла настойчивая потребность отправиться в комнату. Очень захотелось проверить пришедшую за столом мысль. Поднявшись на четвертый этаж, вошел к себе и сразу сел на пол в позе лотоса. Как и предполагал, в состояние отрешенности вошел сразу. Однако на этот раз оказался совсем не там, где хотел. Что это за комната? Почему вокруг, как в фильме ужасов, запустение, толстый слой пыли на всех предметах, паутина, да еще